Франсуаза сидела у окна, листая модный журнал. И Мадлен вдруг захотелось спросить у нее прощения за мать, за отца, за Козлова, за Кароль, за Жан-Марка, за всех, по чьей вине жизнь стала ей отвратительна. Мадлен задохнулась, словно воздух комнаты был отравлен дыханием всех этих людей. «Прочла?» — спросила Франсуаза, поднимая глаза. «Да, это невероятно», — пробормотала Мадлен. «Почему? Мать права. Она ушла от отца, бросила нас и вполне счастлива. Возится с младенцем и переживает вторую молодость. А я?» Обе помолчали. Обведя взглядом комнату, Франсуаза сказала с грустной усмешкой: «Мне бы хотелось никогда не расставаться с тобой, Маду. Ты покинешь меня?» В горле у Мадлен стоял комок. «И очень скоро, надеюсь. Но не я прогоню тебя из этого дома». «Кто же?» «Жизнь, Франсуаза, вытолкнет тебя отсюда. Ты уйдешь на поиски новых радостей и новых страданий». Гордое пламя вспыхнуло в глазах Франсуазы. «Нет, Маду, ты плохо меня знаешь. Я покончила со всем этим». Мадлен, улыбнувшись, сняла очки и ласково провела рукой по шее племянницы. Под гладкой горячей кожей она почувствовала хрупкие позвонки. Снаружи звенели и пели на все голоса струи воды. В окнах едва брезжил мутный свет. К вечеру дождь утих, но затянутое тучами небо оставалось низким и мрачным. В 7 часов пришлось зажечь лампы. Стол был накрыт к обеду. 2 прибора, один против другого. В углу, который служил кухней, Мадлен приготовила южный салат, одно из любимых блюд Франсуазы. Она отрезала также 2 ломтя холодного мяса, а на сладкое будет слоеный яблочный пирог. Нагнув голову, Мадлен могла видеть за винтовой лестницей сидящую перед камином девушку, освещенную большой лампой на деревянной золоченой ножке. Франсуаза склонилась над пяльцами. Она не касалась букета в середине, оставив его для тетки, и скромно вышивала фон. Однообразная легкая работа успокаивала нервы. Франсуаза не замечала, что за ней наблюдают, и держалась естественно, без обычной скованности. Мадлен нашла, что она похудела и похорошела. Во всяком случае, не походила больше на примерную ученицу. Ее продолговатое, печальное и мягкое лицо напоминало портреты Модильяни, и обстановка комнаты отлично гармонировала с этой женской фигурой. Уже в который раз Мадлен залюбовалась своей старинной мебелью, сухим зернистым камнем камина, темными потолочными балками, стертыми плитками пола. Среди приглушенных красок обстановки медные ручки блестели именно там, где надо. А негр на низком столике вносил в продуманно строгий стиль живую нотку фантазии. Лучше и не надо. Ни отнять, ни прибавить нечего. Остается только смотреть, восхищаться и снова смотреть. Мадлен добавила в салат тунца и оливок и стала его мешать. О чем думала Франсуаза, склонившись над вышивкой? Под ее обманчивым спокойствием, конечно, продолжает зреть отвращение к жизни, а с ним и страх перед будущим. Часы пробили 7:30. Мадлен поставила салатницу на стол. Франсуаза отложила рукоделие. «Я почти закончила фон», — сказала она. «Молодец. Ты даже не представляешь, как ты мне помогла. У меня никогда не хватило бы на это терпения». Они сели за старый в зазубринках стол. Мадлен разложила салат и подумала: «Если бы кто-нибудь сейчас увидел нас в окно, он решил бы, что мы вполне счастливы». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2003 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.